Глава 8. Выхожу из душа, закутанная в полотенце, и на нетвердых ногах иду по коридору. То, что вытворяют со мной уманские, не выдерживает никакой критики. Что я должна делать? Как реагировать? Как им противостоять? Ведь мне приходится подчиняться, потому что они что-то там решили между собой, выставив меня должницей. Во рту привкус спермы, который меня опоил Макс. Мне дико стыдно, что я была вынуждена встать на колени перед ним и сделать то, чего никогда не делала. «Виола!» — зовет Дан. «Я тебе чай сделал с лимоном». «Хорошо». Прошмыгиваю в спальню. Мне неловко смотреть в глаза Даниле после того, что случилось в душе. Господи, они же меня уничтожат, если продолжат в том же духе. «Я тебе футболку достал и трусы. Они новые». Дан стоит уже в дверях и пялится на меня. «Извини, есть только мужские. Надень их вместо шорт». «Хорошо, спасибо». Опускаю глаза. «Ты чего такая?» «Какая?» Обнимаю себя за плечи руками. «Потерянная?» Парень подходит ко мне вплотную и трогает лоб. «Температура опять?» «Знобит». «Одевайся и волосы высуши». Жду, когда он уйдет, и только тогда срываю с себя полотенце. Быстро облачаюсь в мужские вещи, пахнущие кондиционером. Трусы были с биркой и сели на меня, как шорты. На тумбочке возле кровати лежит фен, и я подсушиваю волосы. Прокручиваю в голове моменты близости с обоими парнями и понимаю, что они оба мне симпатичны. А если они разом начнут ко мне приставать? Что мне тогда делать? Скорее всего, меня знобит от страха. Кожа покрылась пупырышками, едва я представила себя в одной постели с двумя парнями. Это же... Господи, это никуда не годится. Так нельзя. Это неправильно. Я не готова прощаться с девственностью. Она принадлежит моему будущему мужу, а не кому-то из уманских. И в то же время я благодарна им за то, что они дали мне временный приют и даже лечат. Для меня стало сюрпризом то, что Максим вернулся, да еще и с покупками. Я подумала, что он разозлился на меня и ушел. Облегченно вздохнула, но и чуточку пожалела о его уходе. Есть что-то такое в нем хорошее, несмотря на показушную грубость и жестокость. Выключаю фен и иду на кухню с распущенными волосами. Резинку я благополучно забыла на полке в ванной и не хочу за ней возвращаться. «А вот и наш лучик», — говорит Дан и бросает на меня оценивающий взгляд. Макс сидит на высоком табурете, вокруг его бедер обернуто полотенце. Он слегка постукивает босыми ступнями по металлической подставке и тоже рассматривает меня. Под футболкой нет лифчика, и соски сейчас смешно топорщатся. Меня все еще знобит и потряхивает. Трудно быть интересом обоих мальчиков одновременно. А то, что я их интересую, не подвергается сомнению. Сажусь на обычный стул, приставленный к столу. Дан, как настоящая хозяюшка, пока мы были в ванной, накрыл стол. Потом помою посуду, а то неудобно как-то получается. «Поешь нормально», — велит Макс, придвигая ко мне тарелку с бутербродами. «Хм, это чтобы у меня были силы противостоять их напору? Хлеб с маслом и икрой, ветчина, сыр. Надеюсь, я отделаюсь тем, что они кончили по одному разу или...» Уманские намерены зайти дальше. Насколько далеко? Они вообще выпустят меня отсюда? Давлюсь чаем и надсадно закашливаюсь. «Эй, Лапуля, ты чего?» — постукивает по моему хребту Данила. «Ничего», — выдавливаю из себя. «Чай не в то горло попал». «А что попало в то горло?» — с намеком спрашивает Макс. И я густо краснею. Неужели Максим выложил брату о том, что сделал со мной в душе? Я так понимаю, у них нет секретов друг от друга. «Это то, о чем я подумал?» — спрашивает Данила, бросив на брата испепеляющий взгляд. «А о чем ты подумал?» — усмехается Макс. «Вас долго не было. И, конечно, я решил, что...» «Так, мальчики, давайте решим все здесь и сейчас». Вскакиваю со стула, не в силах слушать их разговор обо мне. «Какая смелая! И что ты решать собралась, Лапуля?» — вскидывает брови Максим. «Как нам всем быть дальше? То, что вы домогаетесь меня вдвоем одновременно, ненормально, ясно вам?» «Ты хочешь выбрать одного?» «Господи, а если мне и вправду придется теперь выбирать? Лучше бы я молчала». «Хорошо, Лучик. Выбери того, кто из нас станет твоим первым», — говорит Макс, складывая руки на груди. «Мой муж», — отвечаю холодно, и эти двое заливаются издевательским смехом. Непривычно видеть смеющегося Максима. Оказывается, у него есть очаровательные ямки на щеках, а на груди вытатуирован интересный рисунок. Некоторое время разглядываю тату, выжидая, когда они перестанут ржать. Ничего смешного я не сказала. «Нет, Лучик, им стану я или Дан», — вдруг посуровев, цедит Макс. «Но это нечестно!» «А честно было вызывать ментов, когда у нас был товар на руках, а?» «Я понятия не имела ничего о вашем товаре». «То есть ты признаешься, что вызвала легавых?» «Нет! Я забыла в гостиной телефон, и кто-то им воспользовался». «Ты маленькая лгунья». «Я не лгунья, пожалуйста, поверьте мне». «Так обидно, когда ты ни при чем, но тебе не верят. Смотрят на меня, как на стукачку и врага народа. А ведь я бы ни за что не стала нарываться на братьев, хорошо зная, кто они такие. И про товар впервые слышу. Они что, продают наркотики? Это же ужасно. Надеюсь, я ошибаюсь. Но если и продают, то сами точно не употребляют. Всегда боялась мужчин под кайфом. Но сейчас оба Уманских трезвы, и это дает мне шанс избежать расправы. Виола, так как ты целка, мы поступим с тобой гуманно. Макс встает и надавливает на мои плечи. Мне приходится сесть обратно на стул и смотреть на него снизу вверх, как на господина. Мы не станем распечатывать тебя сразу вдвоем, а дадим тебе время подумать, кого ты предпочитаешь. До завтра. Если сама не выберешь, мы сделаем это за тебя. Ты хорошо все поняла?